Он успел отразить несколько ударов сверху, когда взвыл ветер, заставив снежинки испуганно отпрянуть во все стороны, и мощная тень пронеслась мимо, лапами разметав наседавших мылгов, забрав с собой нескольких в воздух и исчезнув в метели. Лев приземлился через минуту, заняв собой все свободное пространство, рыкнул на непонятном языке. «На спину! Быстро!» — крикнул Мильвия. Дейт отбросил копье, подхватил ребенка, неловко взбираясь, и, оказавшись на звере, увидел, что на ступенях стоит еще один мелк. Только глаза у него были не черные, а словно расплавленный металл. Шаут занял подходящее тело. В его руке сверкнуло нечто, то, что Дейт счел молнией. Грохнуло так, что даже море и барабаны перестало быть слышно. Во вспышке, направленной на Мильвия, воину на мгновение показалось, что меч южанина больше не меч, а массивный стальной веер. Им, точно щитом, тот закрылся от ослепительной ломаной молнии, отражая ее в сторону. В следующий миг лев оказался в воздухе, и все исчезло за телами снежных мотыльков. «Стой! Куда? Куда?» – заорал Дейт, с ужасом понимая, что едва может удержаться с помощью одной руки, что они бросили третинца там, внизу, с чудовищем той стороны. Лев набирал скорость, не слушая, летя куда-то выше, затем ниже, после закладывая вираж, такой крутой, что Дейту уже было не до криков и увещеваний, ему надо было усидеть и не потерять живой трофей. Внезапно промелькнул каменный склон, площадка и огромные барабаны, в которые били несколько мылгов, море, рычащее словно жадный дракон, а затем Дейта вдавила в спину льва, и они вновь очутились на ступенях. Южанин был жив, его куртка дымилась, волосы оказались сожжены на концах, а Шаут корчился на земле, и кровь в виде ртути шипела на лестничных ступенях. Мильвия сел впереди, забрал девочку, в следующий миг они снова были в небе, и Дейт торжествовал, что с каждой секундой Таларис все дальше от них. Огонь в очаге жадно поедал дрова, Кали спал у себя, наверху Ирма, замешивая тесто, слушала, как за закрытыми дверьми и ставнями бушует стихия. Море мертвецов рокотало прямо за домом, проходя сквозь каменные волнорезы бивни, штурмовало немацкий берег под песни Уин, на радость кракенам и утонувшим кораблям. Сезон штормов был в самом разгаре. Несколько дней как пошел снег, и старый город на краю мира ждала долгая зима, когда большинство жителей сидели по домам, пряли, чинили сети и готовили лодки к новому сезону. В дверь постучали громко, решительно и, что самое главное, совершенно неожиданно. Хмурясь, она вытерла натруженные руки тряпкой, думая о том, кто мог прийти в ее дом на ночь глядя. По привычке посмотрела на огонь, убедившись, что он не изменил цвет и на улице не заблудившийся. Впрочем, вернувшиеся мертвецы не имели привычки стучать, точно живые люди. Но что-то явно случилось, потому что не в традициях жителей не мог доходить друг к другу в гости в такое время. Когда темнеет, в городе лишь патрули, следящие за тем, чтобы фонари не горели синим, да указывающие, спешащие на помощь к тем, в чьем доме случилась беда. В последний год это происходило чаще, чем помнила Ирма. Слишком много стариков и слишком мало молодежи, отправлявшейся в Варант в поисках лучшей жизни. Кого белые овцы на гребне притащили? Послание от Широн, указывающий, раздалось с той стороны. Услышав имя ученицы Йозефа, ушедшей из города уже больше 2 лет назад, женщина подняла засов. Фонарь над дверью раскачивался из-за ветра как проклятый, бросая тени на крыльцо, и человек, стоявший там, показался Ирме очень высоким. Она заметила рукоятку меча, торчавшую над его плечом, сверток, который он держал в руках, а затем услышала певучий голос и незнакомый акцент чужеземца. «Сера, вы знаете указывающую, что я назвал?» «Да, знаю», — настороженно произнесла она. «Тогда у меня просьба от нее для всего города». Широн надеется, что Немат сохранит и позаботится об этом ребенке. С этими словами незнакомец протянул сверток Ирме. Глава 13. «Почти герцогиня. Что мне делать? Все плохо, а ты на другой стороне земли». Мелистат обезумел, сорвался, потерял над собой контроль и убил ее, моляла не делать этого, держать себя в руках. Она никогда не была злом, он просто расправился с невиновной, и что теперь, мой брат, что мы скажем Теону, как я смогу смотреть ему в глаза? Неспособность нашего учителя контролировать эмоции привела нас. Если бы Нека только осталась жива, она бы его остановила. Шестеро, я не знаю, что теперь будет. Предположительно утраченная записка Лавиен де Гвинту в день, когда скованную Беларилу. У тихих почтительных служанок были ловкие и осторожные руки. Они суетились вокруг Широн уже 3 часа и теперь натирали темные волосы девушки розовым маслом, отчего те стали тяжелыми и блестящими. Их убрали в сложную прическу, насколько позволяла длина, закрепив ее заколками, украшенными лазуритами. Платье, которое ей принесли, помогли затянуть завязки и застегнули на шее золотые замочки, удерживающие лямки, тоже было цвета лазурита. Очень странное, одновременно казалось сотканным из металла, так оно блестело и переливалось, но в то же время тонким, почти невесомым, словно бы сделанным из воды, ткань буквально текла по ее фигуре. Она покосилась на Бати. Тот вальяжно сидел на диване, убивая уже 6-ю чашку кальге. Что это за материал, серфа? Не слышали? Серфа из черной земли, моя дорогая. Из страны загадок и тайн, оставшихся с прошлых эпох. Она закрыта для большинства чужаков, но с купцами нашего герцогства чернокожие торгуют довольно охотно. В черной земле обитают существа, назовем их бабочками для простоты, хотя они жили во времена, когда люди еще не появились, а по миру ходили эйвы. Хаэм. Он сделал глоток и поставил чашечку на блюдце. Так вот, из крылышек этих бабочек получают нити, а из нитей, соответственно, такую чудесную ткань. Стоит она, кстати говоря, без умных денег, и позволить ее себе могут только очень богатые и влиятельные люди. Широн подумала, что вряд ли эти странные бабочки отдают свои крылья добровольно, чтобы порадовать богатых бездельниц. Вы не впечатлены, моя дорогая? От Бати не укрылась ее реакция. Красотой ткани? Впечатлена. Ценой? Нет. Я выросла на суровом севере, и у нас в почете шерсть, кожа, лен, мех. Когда я стала путешествовать по другим герцогствам, то смогла оценить полезность стали, господин Бати. В этом же несомненно прекрасном платье нельзя спастись на снежных пустошах, перейти горы или сражаться с врагами. В обычной жизни, там, за стенами небесного дворца, оно совершенно бесполезно. Ну, если только я не хочу привлечь внимание тех, кто захочет его с меня снять. Так вам и не надо покидать дворец, милая Широн, улыбнулся Бати. Служанка принесла ей тяжелые, массивные украшения. Колье, браслеты, серьги, кольца. Яркое золото и все тот же лазурит. Я не смогу это надеть, покачала головой Широн. Почему? Кто дает мне драгоценности? Полагаю, что это благодарность его светлости за вашу помощь в крыле скарабеев. Мой друг рассказывал о законах Карифа. Касаемо дорогих ювелирных украшений, которые предлагают носить незамужней женщине богатые дворяне. Принимая их, женщина соглашается следовать закону покровителей, то есть признает право мужчины быть ее покровителем и считается его собственностью. Не требуется даже произносить никаких клятв, надо всего лишь застегнуть подаренный браслет на руке и чтобы его увидели другие. Бати смотрел на нее из-под полуприкрытых век. Это старый закон. Удивительно, что ваш друг вообще о нем знает. Подобным правом в благородных семействах не пользовались лет 150. Она помнила слова Мильвия, так что осталось непреклонно. Пускай и дальше все так и остается. Служанка покосилась на Бати, ожидая его решения, заметила слабый кивок и с поклоном отошла, но золотые безделушки не унесла, положила подушку на столик с фруктами, надеясь, что девушка передумает. Возможно, кто-то будет разочарован. Возможно, безучастно согласилась Широн. Я и так пошла вам навстречу, позволив одеть меня в это. Пожалуйста, не просите о большем. Вы выглядите почти как герцогиня, а с драгоценностями. Но я не герцогиня, господин Бати. Не стремлюсь быть ею и не буду. Не хочу, чтобы кто-то ошибся и принял меня за ту, кем я не являюсь. Она подошла к зеркалу, внимательно рассматривая себя. С напитанными маслом волосами, в этом платье и с подведенными сурьмой глазами, ставшими слишком темными, указывающая не узнавала свое отражение. Ей не нравился результат, но приходилось играть по чужим правилам. Без кубиков она ощущала себя ущербной, калекой, словно ей отрубили руку. Раньше, даже если костей не было рядом, Широн не испытывала такого чувства, но сейчас, с их абсолютной потерей, исчезновением из этого мира, ее терзали фантомные боли. С тех самых пор, как она выздоровела после завершения работы в крыле скарабеев, а еще теперь она постоянно чувствовала тот самый поток, что спас ее. Он был рядом, только руку протяни, и девушке постоянно приходилось напоминать себе, что брать очередной аванс у неизвестного, особенно когда это не нужно, чревато возможными неприятностями. Как вы себя чувствуете, дорогая, мы все волновались за вас, спасибо. Ярилу больше не надо будет нести меня через весь дворец к лекарю. О, что вы, ему было приятно оказать вам такую маленькую услугу. Все мы впечатлены вашими умениями и способностями. Очень надеюсь, что их не придется больше применять, сухо сказала Широн, отворачиваясь от зеркала. Могу я позволить себе вопрос? Конечно, вы всегда в женской одежде. Почему? Ядва, заметив, что она не понимает, батя вздохнул. Вечно забываю, что вы чужая. Широн прекрасно знала, что он лжет. Помощник герцога не страдал плохой памятью, но, как требует того игра, кивнула. Я уроженец Мута, и в наших традициях, чтобы некоторые мужчины носили женское платье. Те, кого родители посвятили храму Мири и кто принимает богиню в ее облике, нося этот облик сам. Я ее скромная служанка. Широн никогда не слышала, чтобы строили отдельные храмы одной из шестерых. Культ, бати провел рукой по воздуху. На материке некоторые даже называют это сектой. Но наша община мала, мы не представляем угрозы для храмов, посвященных всем шестерым, а Мут страна безлюдная и труднодоступная. Так что, храмы Мири существуют. Я всецело предана богине и это, бати коснулся юбки, дань уважения за ее благословение. Как же человек из храма вдруг оказался в услужении герцога Карифа? Герцогов, я служил и отцу нынешнего владетеля. Что же до того, как это произошло, немного ошибок молодости, немного помощи от Мири, цепь случайностей и удачных совпадений. Здесь, во дворце, мне не запрещают следовать вере моего герцогства, поэтому традиционная одежда дана мне все эти годы. Как объясняет это храм? Платье. Бати склонил голову. Вам дико видеть мужчину в женской одежде? Если честно, мне все равно. Я не испытываю ничего, кроме любопытства, потому что на Литосе подобное точно не встречается. Мир велик, прикрыл глаза бати. Всегда встречаешь что-то новое. Вы, два, я, указывающую. Представляете, сколько еще есть вещей, о которых мы даже не подозреваем. Она знала сколько. Эй вы, войс, кам в подземелье, сойки, мылги, гратанахи. Мир с того дня, как она оставила Немат, изменился, хотя Йозеф и говорил, что катаклизм его полностью уничтожил, оставив лишь жалкие осколки. Эти осколки были отнюдь не жалкими. Мы готовы? Бати встал с дивана. Не мне решать. Он резко щелкнул пальцами. Появились две новые служанки, в кобальтовых платьях из шелковой ткани, поклонились ей, застегнули на лодыжках ремешки туфель, вывели в сад. Одна из девушек предупредительно распахнула над ней синий зонтик, закрывая от жаркого солнца. «Пожалуйста, госпожа, умоляю следовать за мной. А вы, господин Бати?» – спросила Широн. «Составите мне компанию?» – тот хмыкнул. «Моя задача была в другом, моя дорогая, но я могу дать вам напоследок ценный совет. Приму с радостью». Она знала, что иногда стоит проявлять вежливость. «Не отказывайте герцогу. Или, по крайней мере, не говорите «нет» сразу и так резко, как вы это любите делать. Будьте более дипломатичны, и, быть может, это пойдет на пользу». О ее приходе возвестили медные трехярдовые карнаи, в которые трубили 20 музыкантов в расшитых серебром толстых халатах из верблюжьей шерсти. Люди потели, но исправно надували щеки, заставляя огромные духовые инструменты издавать совершенно не музыкальные стоны. Она очень хотела побыстрее пройти мимо, но Ярил, шедший первым, никуда не спешил, и приходилось подниматься по лестнице медленно и чинно. Служанка все так же несла над ней зонт, вторая помогала держать подол дорогого платья. По бокам шествовали шестеро воинов, вооруженных глефами, в шароварах и тюрбанах бело-голубой расцветки, которая отмечала первую роту, называемую серыми клинками. Поднявшись по лестнице, они подошли к дверям, и бело-золотые створки распахнулись. «Это зал вечерних грез, милостивая госпожа», – прошептала служанка, передавая зонт слуге и продолжая почтительно следовать за ней, не поднимая глаз. «Очень большая честь». Зал был прекрасен, словно вырублен из уходящего света и густых розовых красок, каскадами уходя вверх, к далекому трону. Служанки разулись, а после, склонившись, сняли туфли с Широн. Она не знала правил церемонии, и сопровождающая тихо шепнула: «Женщинам в зале совета запрещено быть в обуви. Это оскорбление». У Широн имелись иные мысли на этот счет, но она держала их при себе. Плиты на полу оказались ледяными, но, по счастью, через три шага начинался теплый ковер, и она с удовольствием погрузила ступни в глубокий ворс. Глашатай, находящийся далеко у трона, начал говорить, и его голос, несмотря на расстояние, был прекрасно слышен во всем помещении. Владетель Зимештали, великолепный, гриф барханов, отец нации, всадник тысячи кобыл, ветер, что приносит прохладу, благословенный солнцем, луной и звездами, любимец шестерых, милостью солнца, луны и звезд герцог Карифа объявляет, что Широн из Немада, уроженка герцогства Литос, указывающая, является его личным гостем, со всеми привилегиями, что дает этот статус, как и любимым женам его светлости, да продлится его правление на века, а их красота на тысячелетия, ей позволено ходить обутой в присутствии сановников и министров в официальных залах Небесного дворца. Пришлось остановиться, потому что служанки, точно заведенные, шептавшие: «Большая честь, милостивейшая госпожа, какая большая честь», подобострастно надевали ей на ноги туфли, пока глашатай продолжал читать указ. За заслуги перед герцогством Широн из Немада получает титул «Дворцовая дама», что дает ей право на кров и защиту на территории дворца, охрану двумя гвардейцами при выходе в город, право быть судимой только решением ближайших или его светлостью и свободной от городских судов, право получать ежегодную ренту в размере, указанном законом, право быть казненной удушением с помощью бирюзового шнура в случае преступлений против Карифа или семьи его светлости. Широн подумала, что будь сейчас рядом Лавиани, она бы всенепременно вставила какую-нибудь остроту за сомнительную честь быть задушенной цветастой веревкой. Кроме того, Широн из Немада с этого момента называется близким другом его светлости, ей позволено сидеть в его присутствии, ограничивать приветствие малым поклоном, не целовать туфлю и руку, присутствовать на важных собраниях, давать советы, лицезреть его детей, дружить с его женами, есть за его столом и сажать на руку его соколов. «Большая честь, милостивейшая госпожа», снова зашептали служанки, едва не плача от счастья за нее. «Какая большая честь». Они поднимались по лестнице к трону, каскад за каскадом, и вдоль всего пути ее встречали собравшиеся здесь мужчины. Изумрудные тюрбаны, павлиньи перья, шкуры леопардов, барсов и тигров, зеленые, золотые, алые халаты, богато расшитые, украшенные драгоценными пуговицами. Чиновники, министры, хозяева провинции и оазисов, уважаемые жители Эльвата, старые и молодые, толстые и худые, бородатые, с серьгами в ушах, с подведенными глазами и пальцами, украшенными перстнями, все они смотрели на нее и кланялись. И Широн, стараясь держать спину прямо, проходя мимо, ловила на себе совершенно разные взгляды: любопытные, заинтересованные, оценивающие, удивленные, задумчивые, испуганные, полные зависти, ненависти, неприятия. Она для них была неожиданностью, вызовом, диковинной зверушкой, загадкой, чудовищем и той, кого возможно использовать в своих целях в дворцовых интригах. Один из них, тот самый господин Эль-Шейх, что пытался вручить ей волшебное перо, поклонился особенно низко. Некоторые мужчины кивали, было и несколько вежливых улыбок, кое-кто оценивающим взглядом касался ее фигуры, и, минуя ряды встречающих, Широн чувствовала тихие быстрые шепотки, которые, казалось, трогают ее обнаженные плечи, шею и спину. Из-за всей ослепительной роскоши, которой привыкли окружать себя во дворце влиятельные люди, она ожидала, что трон будет отлит из золота и украшен всеми возможными драгоценными камнями. Тем сильнее было ее удивление. Он выглядел великолепно, но куда менее дорого, чем представляла указывающая. Черное и красное, отполированное временем благородное дерево, темно-оранжевый сердоликой бледно-зеленый, цвета молодой листвы, хризопрос. Трон пустовал, и Ерил свернул направо, к дверям, где встречающие их гвардейцы стукнули пятками глеф об пол, приветствуя ее. Началась череда помещений, одно роскошнее другого, где малахитовые залы сменялись бирюзовыми, а те становились хризопрозовыми и, наконец, изумрудными. Слуги, встречавшиеся на пути, низко кланялись, и присоединившиеся к процессии три девушки с большими корзинами бросали под ноги Широн розовые лепестки озерных лилий. Перламутровые двери перед ней распахнулись, служанки и стражи остались при входе, внутрь вошел лишь Ерил, и Широн последовала за ним, стараясь не спешить. Эту часть дворца охраняла другая рота гвардейцев, в алых шальварах, бирюзовых безрукавках и тюрбанах. Они стояли в каждом коридоре и возле каждой комнаты, внимательно следя за тем, как двигаются посетители. Усатый воин в богатой одежде сухо кивнул Ерилу, поклонился Широн, прикладывая руку к сердцу. «Несравненная госпожа, я командир третьей роты гвардии, Его светлость ждет вас. Ерил, командир первой роты, сделал показательный шаг к стене, сложив руки на груди, передавая ответственность за нее другому. Следующий зал наконец-то смог поразить Широн. Это была библиотека, спиральной лестницей уносившаяся ввысь, к стеклянному коническому куполу, через который внутрь проникал свет. Галереи от центрального холла расходились в стороны восьмью лучами, и вдоль стен тянулись высоченные, в шесть человеческих ростов, стеллажи, забитые книгами. Здесь их были десятки тысяч, и указывающая потрясенно смотрела на сокровищницу знаний, в которую ее привели. «Моя дорогая», Кария в черном платье появилась из-за поворота. «Ваша светлость, ах, перестань», герцогиня расцеловала ее в обе щеки и, взяв за руку, повела через зал. Между лучшими подругами не может быть никаких церемоний. Обе знали, что они не подруги и совершенно не лучшие, но Широн уже успела понять, что у людей, живущих во дворце, иные правила и традиции. Здесь тебя могут назвать братом, а через час перерезать горло, и никто не удивится подобному повороту событий. Знаешь, то, что ты сделала там, о подобном я читала только в легендах. Кария закатила глаза, изображая восторг, когда Нейси пробивала себе дорогу через долину Шауттов. Я не великая волшебница, ваша светлость. Прошу, нет, умоляю, просто Кария, пожалуйста. Широн склонила голову, соглашаясь на ее просьбу. Не могу отказать герцогине Карифа. Две знакомые ей женщины, сидевшие на ковре и читавшие книги, завидев их, отложили фолианты в сторону. Сперва в щеки расцеловала Алагарка, затем Карифка. «Это моя сестра Яс», — представила Кария маленькую Карифку. «Любимая жена моего повелителя и мать наследника. А это моя младшая сестра Мариет». Алагарка не смогла изобразить дружелюбие и просто кивнула. «А это наш муж», — Кария указала вправо, и Широн наконец увидела мужчину, который внимательно разглядывал ее, прислонившись к колонне. Она слегка поклонилась, радуясь, что ей не надо вставать на колени, целовать его туфли и руку. С этим могли возникнуть проблемы, и тогда бы дальнейшая беседа вряд ли пришла к чему-то положительному. Худой и высоченный, с бескровными губами мертвеца и аккуратно подстриженной бородкой, он смотрел на нее точно аист на лягушку. «Героиня моего дворца». Голос у него был тих и спокоен. «Кариф перед тобой в неоплатном долгу. Это работа указывающей, ваша светлость. Любой из тех, кого ты видела в зале совета, использовал бы мою похвалу в угоду себе, дабы попросить». Он сделал слабое, пренебрежительное движение запястьем. «Что они там обычно просят? Всякую ерунду. Тем ценнее твой ответ. Яс, составь нам компанию». Они прошли к веранде с натянутым над нею тентом из полосатой ткани. Три ступеньки вели на широкий луг, залитый солнцем, где прыгали упитанные белые кролики. От Широн не укрылся прислоненный в углу лук и полный колчан стрел с пестрым оперением. «Учу младшего сына стрельбе», — сказал герцог. «Ты умеешь стрелять, Широн?» «Нет, ваша светлость, ни разу не приходилось. Хочешь попробовать?» Она чувствовала здесь свежую смерть и смерть старую и не желала множить ее без нужды. «Возможно, чуть позже, ваша светлость. Разумеется, если вы не возражаете. Я неуклюжая ученица». «Ты скромна», — сказала Яс, с ногами забираясь на диван. «Мастер Шамси отзывался о тебе, напротив, как о талантливой. Ну, раз кролики остались в безопасности». Она громко щелкнула пальцами, и слуги принесли напитки и фрукты. Широн, которую пригласили сесть в кресло, посмотрела на стражников, замерших в отдалении, но все-таки достаточно близко, чтобы прийти на помощь. «Я хотел убить тебя», — сказал герцог, продолжая внимательно изучать ее лицо. «Ты опасна и доказала это в крыле скоробеев, но также доказала свою полезность, раз я все еще жива, ваша светлость». Он выпил вина, положив руку на спинку дивана, а его жена легла к нему на колени, и ее незаколотые волосы волнами упали вниз, коснувшись земли. «Что со мной, герцогом, случилось бы на Литосе, если бы указывающие узнали, что я держу при себе заблудившегося? Вас бы утопили в море уже на следующий день, ваша светлость», — честно ответила Широн. «И, собственно, никто бы не стал вас защищать или оправдывать. Даже ваша семья, если, конечно, она не захотела бы добровольно разделить с вами эту участь. Ты бы разделила такую участь, моя Луна?» — с насмешкой спросил он у Яс. Та неспешно ответила. «Жены Карифа всегда следуют за своими мужьями, мой повелитель. Пришлось бы мне нырнуть следом за тобой». «Утопили». Азимеш Талис с пренебрежением поднял брови, словно так и не поверив. «Меня, правителя, боюсь, что так, ваша светлость. Литос, суровая земля, и ее законы едины для всех. Остается порадоваться, что мы не на Литосе, усмехнулся герцог. Я наблюдал за финалом. Кто это был? Широн поняла, что герцог спрашивает о страшном палочнике. Она не знала, поэтому назвала одно из мифических существ Литоса, о котором сохранилась лишь память. Утерга, ваша светлость. Он довольно редок. Насколько редок, его не встречали почти 8 веков. Герцог кивнул. Вы уже успели узнать, что я люблю редкие вещи. Не жалейте, что он отправился на ту сторону, ваша светлость. Боюсь, он не согласился бы стать экспонатом вашей коллекции. Азиме Штали подумал, перебирая волосы жены, поднял темные глаза на указывающую. Я хочу получить череп Сула. Она тоже много чего хотела, чтобы Мильвия вернулся к ней, чтобы она не терзала себя мыслями о том, что случилось с Лавиани, и появилась надежда на то, что с Теа все в порядке. Еще она жаждала обрести свободу, убраться из этого непонятного места как можно дальше, но понимала, что свои желания реализовать гораздо сложнее, чем чужие, а также помнила предостережение бати. «Он будет у вас, когда?» – быстро спросил герцог. «Сегодня, ваша светлость, стоит вам лишь отослать за ним верного человека. Вход на кладбище, ближайший от моего дома, возле старой пирамиды, склепа, украшенного статуями финика. Пусть копают у южной стены, там, где кладка наиболее разрушена. Хочу лишь предупредить вашу светлость, что раньше я никогда не сталкивалась с такими существами и не знаю последствий хранения его останков. У моего прапрадеда был такой, его часть. Он подарил череп герцогу Саланки, когда заключал союз. Эта вещь не опасна. Что ты хочешь взамен? Ничего, ваша светлость. Это моя благодарность за гостеприимство, заботу и столь прекрасное платье. Она понимала, что просить то, что ей действительно нужно, бесполезно. Герцог покивал. Ты не приняла ни одну из тех драгоценностей, что подобрали для тебя мои жены. Знаешь, что за закон покровителей не распространяется на подарки от женщины женщине. Я слышал об этом. Герцог позвонил в колокольчик, шепнул слуге, и тот пригласил Карию. Блондинка сняла с руки тяжелый браслет, украшенный крупными сапфирами, протянула Широн. С искренним почтением от семьи Эштали, с улыбкой произнесла она, садясь затем у ног мужа. Широн застегнула браслет на левой руке, понимая, что его тяжесть нельзя не замечать. Те солдаты, что были убиты тварью, ты подняла их, хозяйка мертвых, и они помогали тебе. Недолго, но достаточно, чтобы имеющие глаза увидели это. Ты первая из этого племени за века, и уж точно первая, кто допущен так близко к правителю. И мы приходим к тому, зачем я здесь, и зачем вы меня показали другим. О, сказала Кария. Совет не знает о той твоей стороне дара, они найдут его слишком возбуждающим, а увидели они тебя для того, чтобы разнести по герцогствам весть, что у моего мужа есть друзья. Сейчас наступают времена, когда у владетелей появляются очень странные помощники, у кого-то астеры, у кого-то указывающие, скрывающие в себе замас. Фишки пока расставляются на досках, но в любой момент могут начаться верблюжьи прыжки, и вы надеетесь, что вам повезет с игральными костями, вспомнила Широн фразу, которой ее научила Кария. Та беззвучно хлопнула в ладоши, одобряя сказанное. Мы должны быть готовы приобретать союзников в разных областях, даже если они на ты со смертью и повелевают ею. Я объявил тебя своим другом, Широн из Немода. Но друг ли ты мне? Спросил герцог. Широн помолчала, подбирая правильные слова. Дружба возникает не сразу, ваша светлость. Это долгая работа двух людей. Я не могу считать вас другом. Пока не могу. Но хочу заметить, что и врагом назвать вас у меня не получится. И я точно этого не хочу. Лучший ответ на твой вопрос, мой господин, как мне кажется. Остальные бросаются уверять тебя в дружбе, теряя на бегу бархатные туфли, оценила Кария. Что же, принял решение Азиме Штали. У нас есть время, чтобы научиться доверять. Ты моя гостья, и дворец в твоем полном распоряжении. Женский угол, библиотека. Только попроси и ни в чем не будешь нуждаться. Но я по-прежнему не могу отсюда уходить. Через какое-то время ты получишь подобное разрешение. Разумеется, покидать дворец лучше всего в сопровождении гвардейцев, так безопаснее. Разумеется, ваша светлость, также небрежно ответила Широн. Если ты хочешь, чтобы твоя сестра жила здесь, мы пригласим ее, предложила Яс. Я обдумаю это. Благодарю, миледи. Что тебя сдерживает? Яс приподнялась с колен мужа, опираясь на локоть. «Почему ты не воспользуешься силой и не уйдешь? Как далеко я уйду? Это ты скажи мне, как далеко?» Широн посмотрела ей в глаза, сказав жестко: «Возможно, слишком далеко, чтобы вернуться обратно, моя госпожа. Я не хочу этого, и не стану делать то, о чем потом пожалею. Они спорят вечерами», — объяснил герцог. «Я Сикария, мои луна и звезда. Кто ты? Насколько можешь быть ценна для нас? Умеешь ли ты это делать всегда или только в секунду опасности?» Коривка мягко встала, взяла лук и вытащила стрелу из колчана. Ее движения были столь плавны, мягки и изящны, что выстрел больше походил на начало красивого танца. Стрела злой пчелой сорвалась с тетивы и пробила одного из ничего не подозревавших кроликов. Его смерть ручейком лизнула губы Широн, растворившись в вечности. «Покажи мне», Яс повернулась к ней, «нам, все, что ты можешь». Широн легко, слишком легко, могла бы заставить зверька ожить, напасть на следующего, а потом, чем Шаут не шутит, отправить их на стражника, и тогда, стоп, она одернула себя, и наваждение отступило, возвращая ясность мыслей. «Спасибо, Мильвия». Она все еще оставалась указывающей, а не хозяйкой мертвых. «Простите, миледи», — произнесла Широн, «но я вряд ли способна вернуть жизнь несчастной зверушке». Я с усмешкой положила лук, сказав Карри: «Ты проиграла спор, сестра, и должна мне». Карри развела руками: «Не знаю, чего ты ждала, сестра. Лично я получила подтверждение, что она достаточно умна, чтобы не показывать свою силу всякому, кто желает ее увидеть. Наверное, мы утомили тебя, Широн. Отдохни, и скоро мы поговорим о Шауттах и о том, как ты можешь быть нам полезна». Уроженка Литоса поняла, что встреча закончена, а потому поднялась из кресла и поклонилась каждому из присутствующих. «Дай мне слово, Широн из Немода», — сказал герцог, — «что не покинешь дворец, пока не получишь от меня разрешения. Разве мое слово что-то значит для вас, ваша светлость?» «Нет, не значит. Но, возможно, оно что-то значит для тебя. Говорят, слово указывающих нерушимо. Во всяком случае на Литосе». Широн посмотрела на лужайку, на белую тушку мертвого зверька, пронзенного стрелой. Даже отсюда она чувствовала, как пахнет его кровь, и в ней начинал просыпаться голод. Не ее голод, чужой, того, кто спит в ней. «Даю слово». Слово указывающий. Глава 14. Стражи традиций. В Севуре казнили Ри яркое знамя. Она была правой рукой Рыжего Оглина, великого Таувина, основателя ордена. И даже он, ее лучший друг, честный и праведный, не попросил у короля о снисхождении, ибо Ри нарушила традиции Таувинов, выступив против закона. А в едином королевстве нет ничего важнее правил, установленных шестерыми, ибо, если их нарушить, воцарится хаос и придут шаутты. История законов единого королевства. Том 8. Мильвия прижался лбом ко лбу огромного льва, затем сделал несколько шагов назад, сказав что-то. Зверь повернулся к Дейту, и тот поклонился. Точно перед ним был герцог. Несколько мгновений Дейр Виньем изучал человека, а потом благосклонно кивнул, отвечая вежливостью на вежливость. Он подпрыгнул, поднимая ветер, сухую листву и пригибая к земле ветки колючего падуба. На секунду закрыл собой солнце, улетая на запад. Спутники смотрели, как лев скрывается в ущелье, и Дейт подумал о том, что сохранит память об этом создании до самой смерти. Несколько дней ему повезло находиться рядом с самой настоящей сказкой. «Жалеете, сэр?» — спросил Мильвия. «Что он улетел? Если честно, то радуюсь». Видя, как южанин приподнял бровь, пояснил: «Мой род беден, и мне повезло, что когда-то давным-давно, когда я еще был мальчиком, я попал на обучение к мастеру оружия, который учил и других знатных детей, в том числе и Кивила де Монтага, сына герцога. Мы дружили, пока оставались юными, а после я стал служить ему. Благодаря этому дела моей семьи упрочились, а я сделался достаточно значимым человеком в Шаруде, вхожим в советы и в кабинеты владетеля. Получил право охранять его и семью. Я человек герцога, Мильвия, и обязан просчитывать наперед, решать, что удобно для Кивила де Монтага, что выгодно, как ему спасти государство от врагов. И в голову, конечно же, лезут мысли об использовании Дейр Виньема. Что было бы, если бы он согласился помочь нам? А его племя? Сколько их? Можно ли посадить на спины львов лучников и обстреливать армию с высоты? Можно ли напасть на лагерь врагов, залететь в крепости, открыть ворота, спасти герцога, если во дворец придут шаутты, и единственным способом будет возможность улететь? Я обязан предполагать подобное. Мой долг выполнять то, чего от меня ждет владетель. И я очень рад, что теперь мне не надо размышлять о возможностях, которые могли бы предоставить нам эти существа, если бы мы заключили союз. Что же, тогда не зря я отдал ему рог, хмыкнул Мильвия. Теперь их нельзя вызвать, не зря. Дейт повел плечами. Мы доберемся до обжитых мест за час, может, раньше. Если все будет хорошо, то застанем герцога в Скалзе, это его зимний лагерь до начала весенней кампании. Они спешили по тропе через долину, где на желтых склонах, увенчанных высокими белыми вершинами, бродили овцы, и пастушьи собаки вставали с увядшей травы, отряхивали росу с шерсти и провожали их настороженными взглядами. Твой друг доволен, что получил назад ребенка, похищенного шаутами. Будет довольна. Мильвия улыбнулся. Женщина, это ей ты отдал девочку в Немаде? Нет, она сейчас далеко, на другом конце мира, но рано или поздно я встречусь с ней и расскажу. Обойдя горный склон, спутники увидели город, протянувшийся по долине в форме молодого полумесяца. Центральная часть его была защищена крепостными стенами, но большинство районов выстроились вдоль горной реки, удивительно широкой, с большими заводями, появившимися благодаря череде плотин. На холмах вокруг находились четыре бастиона, защищающие тракты. Еще выше, на отвесной скале, старый замок с собственным гарнизоном. В центре Скалзя высился утес, и даже с такого расстояния было видно ослепительно белую статую крылатого льва. Теперь-то Дейт знал, что скульптор, пускай и жил в одну эпоху с существами, дружившими с великими волшебниками, создал Дейр Виньема, мало похожего на реального. Мильвия показал вниз. Пересечем пастбище и сразу выйдем на тракт. Они перелезли через ограду, по лугу с землей твердой и холодной от ночных заморозков выбрались к дороге. Ты убил Шаута. Сожалею, сэр, но я не убил его. Всего лишь разрушил оболочку, лишив возможности нам навредить. Тела мылгов гораздо слабее удерживают в себе демонов, в отличие от тел человеческих. Достаточно серьезной раны, чтобы Шаут вытек из него, но, если бы мы промедлили, уверен, через минуту он бы занял новое тело. Мылгов там было предостаточно. Хаем, я не знал о таком. Наверное, вы и не поняли, почему Дейр Виньем унес вас с такой поспешностью, оставив меня одного. Если бы у Шаута получилось вас убить и он забрал ваше тело, справиться с ним мне было бы гораздо сложнее. А так его лишили этой возможности. Он использовал магию, молнии. Я помню старые сказки Шаруда о том, что, когда Тион спасал Ларилу и Нейси из Калафимтарка, Шауты атаковали его молниями. Все знают легенды, сэр. У нас в Триттине они тоже очень популярны. Прекрасная история любви из прошлого. Жаль, что закончилась она довольно грустно. Молния, Мильвия, он швырнул в тебя молнией. Южанин рассмеялся. Нет, что нет? Ответ на ваш вопрос. Нет, я не Тион, и не волшебник, и не знаю, как у меня получилось. Штука, которой он в меня кинул, возможно, и была похожа на молнию, но я воспринял ее как брошенный нож, и мне повезло отбить его мечом, пускай я и ослеп на несколько мгновений. Во вспышке я видел веер. Мильвия снова рассмеялся. Простите, сэр, но вы просто вспомнили сказку, и глаза подвели вас. Он дружелюбно протянул клинок, извлеченный из ножен. Вот, пожалуйста, убедитесь сами. Это Феника, мой меч, добрый клинок, который верно служит мне долгие годы, и он никак не похож на веер великого волшебника из сказки. Если вы найдете способ, как превратить его в великий артефакт прошлого, то мы с вами разбогатеем, просто показывая его в городах герцогств, и станем популярнее шестерых.